«Я и не думал сомневаться в вашей компетентности, мистер Свинг», — заверил его безотказан. Я переключилась на рукопись. На первый взгляд она производила впечатление подлинной. Поспешно натянув хлопчатобумажные перчатки, при осмотре Корденио миссис Хаттуэй 34 у меня даже и мысли об этом не возникло. Я пододвинула себе стул и стала просматривать первую страницу. Почерк очень походил на шекспировский, с петельками на «L» и «W» и с энергичными обратными росчерками «UD». К тому же правописание оказалось не безупречным, еще один хороший знак. Все указывало на подлинник, хотя мне довелось повидать много блистательных подделок. Нашлось немало литературоведов, достаточно разбиравшихся в Шекспире, истории, грамматике и правописании елизаветинских времен, чтобы состряпать фальшивку. Однако ни в одной из них не было ни остроумия, ни обаяния барда. Виктор не уставал повторять, что Шекспира по определению невозможно подделать. Ведь подражание убивает вдохновенное творчество, так сказать, лишает его души. Но когда я перевернула первую страницу и прочла список действующих лиц, по спине у меня пробежали мурашки. До того дня мне пришлось прочесть где-то 50-60 Корденио, но... Я перевернула страницу и начала читать вступительный монолог главного героя. «Любовь моя, о, если б знала ты, какую боль терплю!» Это нечто вроде испанских 30-летних Ромео и Джульетты, но с несколькими комическими мизансценами и счастливым концом, с готовностью объяснил Скоки Маус. «Не хотите ли чаю?» «Что?» «Да, спасибо». Граф объяснил, что из соображений безопасности запрет нас, а на случай, если нам что-то понадобится, в библиотеке есть звонок. Стальная дверь захлопнулась, и мы с напарником, забыв обо всем на свете, углубились в чтение. Во вступительном монологе рыцарь Корденио рассказывал зрителям о своей утраченной возлюбленной Люсинде, о том, как после ее свадьбы с вероломным Фердинандом он бежал в горы и превратился в оборванного жалкого бродягу. «Господи Боже!» — пробормотал безотказан, заглядывая в текст через мое плечо. Я полностью с ним согласилась. Подделка или нет, пьеса была великолепна. После монолога следовала ретроспекция, где Корденио и Люсинда обменивались страстными письмами. С точки зрения предполагаемой постановки это напоминало елизаветинский вариант Рока Хадсона с «Дорис Дэй», когда каждый из них красовался в своей части экрана. Рок Хадсон и Дорис Дэй — легендарная голливудская пара. Люсинда на одном краю сцены читала письмо Корденио, которое он сочинил на другом, и наоборот. Написано было не без юмора. Мы прочли о планах Корденио жениться на Люсинде, о том, как герцог просил его стать наперсником его сына Фердинанда, о безнадежной страсти Фердинанда к Доротее, о поездке в город, где жила Люсинда, и о том, как сердце Фердинанда обратилось к ней. «Что скажешь?» — спросил безотказан, когда мы дочитали до конца второго акта. «Потрясающе! Никогда ничего подобного не видела. Итак, она настоящая?» «Думаю, да. Но ведь нам случалось и ошибаться. Я скопирую фрагмент, где Корденио узнает об обмане и о намерении Фердинанда жениться на Люсинде. Пропустим его через стихоанализатор в конторе». И мы снова с головой погрузились в чтение. Синтаксис, размер, стиль — все казалось совершенно шекспировским. Если исчезнувший на 400 лет Корденио и правда всплыл теперь из глубины веков, следовало бы радоваться, однако я не спешила. Да, это событие взбудоражит мир, и все шекспировские фаны и шекспироведы просто свихнутся от счастья. Но, с другой стороны, что-то не давало мне покоя.